Рыбаки неизбежно придут. Придут, чтобы прикончить беременную акулу. Чейз и Длинный не дискутировали. Они извлекли из лодки брикет пластиковой взрывчатки, сохранившейся от строительства институтских доков, и аккуратно разместили заряды в наиболее удаленных от питающейся акулы частях кита. Они взорвали заряды один за другим, развалив китовую тушу на куски, которые немедленно стали расплываться в стороны и тонуть. Цель для рыбачьих радаров исчезла. Теперь они уже никогда не смогут найти останки кита. Не найдут они и акулу. Акула, преследуя куски китового жира, погрузилась в безопасную глубину. «Если агентство или департамент захотят начать против него дело, — подумал Чейз, — пусть себе. Свидетелей не было, доказательства весьма слабые. А если у кого-то из рыбаков хватит ума вычислить, кто это сделал, и достанет глупости подать жалобу, он накажет сам себя, признав, что намеревался подойти к мертвому киту ближе дозволенного законом. Важнее всего, что акула останется жива». Они опустили приемник излучения и еще несколько часов шли за белой, двинувшейся к востоку, на большую глубину, а потом повернувшей на север. При обычных обстоятельствах Чейз преследовал бы акулу непрерывно, потому что перерыв означал риск потерять ее. Она могла уйти за пределы досягаемости передатчика и снова отыскать ее прежде, чем сядут батарейки, через 2, максимум 3 дня было бы очень трудно. Но в этот вечер рейсом из Сан-Велли через Солт-Лейк-Сити и Бостон в аэропорт Гротон в Нью-Лондоне прилетал Макс. В первый раз Макс собирался провести с отцом целый месяц, и Саймон проклял бы себя, если бы позволил, чтобы мальчика встретил какой-то таксист из близлежащего городка Стонингтон, а потом отвез одного в сумерках к скале, примерно столь же привлекательно для него выглядящей, как Алькатрас. Примечание. Алькатрас — федеральная тюрьма США, расположена на острове. Так что они с Длинным оставили акулу, моля Бога, чтобы она не отправилась в странствие к Нью-Гэмпширу или Мэну, или в океан к Нантакету, чтобы им удалось в течение ближайших 6 часов снова ее засечь. Чейз не представлял, как скоро она должна разродиться, но электронный датчик отметит это событие, если оно произойдет. Сообщит о переменах в температуре тела и химическом составе. Может быть, они даже увидят роды, если животное будет у поверхности. Никто до сих пор, ни ученый, ни спортсмен, никогда не становился свидетелем рождения большой белой акулы. Макс сказал, что не ждет багаж, и они заторопились из аэропорта, на грузовик, на остров и на лодку. С покрасневшими глазами, измотанный, мальчик был безумно возбужден, предвкушая встречу с живой белой акулой. Когда он позвонил матери с лодки по радиотелефону, единственным определением, которое он вспомнил, оказалось «ужасающее». Карина ничуть не испугалась. Она попросила к телефону Саймона и прочитала ему лекцию о необходимой осторожности. Все проблемы решил Макс. Он снова отобрал трубку у Чейза и сказал: «Ма, не дергайся, все нормально. Большие белые не любят причинять людям боль». «Что ты имеешь в виду?» Макс засмеялся и пояснил: «Они их просто едят». Но, услышав, как мать хватает ртом воздух, добавил: «Шучу, ма! Маленькая такая акулья шутка!» «Штормовка у тебя есть?» — спросила Карина. «Все отлично, ма! Правда! Целую!» И Макс повесил трубку. На поиск акулы они потратили меньше часа, и Чейз расценил это как очередное подтверждение одной из своих любимых идей. Его особенно интересовал вопрос о перемещениях больших белых акул. Он даже намеревался посвятить этой теме диссертацию. Исследователи в Южной Австралии на атолле Джинджер и в заливе Коффина, где в течение года температура воды меняется незначительно, пришли к выводу, что белые в тех местах определенно привязаны к своим территориям. Источник питания — колонии тюленей — оставался у них постоянным, и в течение примерно недели каждая белая совершала обход участка, затем возвращаясь к его началу. Здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов, разница зимних и летних температур достигла около 15 градусов. Пищевые запасы менялись непредсказуемо, и привязанность к территориям была бы необоснована. Никто, конечно, не мог сказать этого наверняка, но Чейз собирал свидетельства того, что здешние белые могут мигрировать. Видимо, зимой они уходили к югу, снова появлялись весной или в начале лета. Причем некоторые забирались на северо-восток до канадских берегов, оставались тут до конца сентября или начала октября, а затем снова поворачивали на юг. Но больше всего убеждали Чейса записи многолетних наблюдений. Они показывали, некоторые белые год за годом возвращались в одни и те же районы. И пока они находились здесь, эксплуатировали одни и те же участки. Доказав подобные повторы схемы, он открыл бы новую область исследований по навигационным способностям и по матрицам памяти больших белых акул. По крайней мере, до тех пор, пока для изучения оставалось хоть какое-то количество больших белых акул. «Она снова пошла вниз!» — крикнул Глинный из каюты. «На мой вкус, дама очень непостоянная», — разочарованно произнес Чейз. Он посмотрел на берег. Лодка находилась на траверзе мыса Напарти. Уотерборо остался прямо за кормой. «Куда теперь?» «Похоже, она собралась к Монтоку, но без особых намерений. Так прогуливается». Чейз прошел в каюту, повесил камеру, вытер со лба пот. «Хочешь сандвич?» — позвал он Макса. «Только не тот огромный с сардинами и луком». «Нет, я тебе припас с ореховым маслом и джемом». «Открой мне пиво», — попросил Длинный, глядя на часы. «На часах 9:15, но это ничего не говорит о том, какое время на самом деле. В течение последних 40 часов они спали нервными 4-часовыми сменами». «Брюхо мне говорит, что сейчас как раз 5 часов пиво минут». Чейз шагнул к трапу, ведущему в проход, но лодка вдруг накренилась. Раз, потом другой, и остановилась. Нос задрался вверх, корма резко опустилась. «Что за черт?» — спросил Чейз. «Ты на что-то наткнулся?» «На 100-футовой глубине?» Глинный посмотрел на эхолот. «Сомневаюсь». Двигатель работал с напряжением. Они услышали звук, словно жалобно запищала растягиваемая резина, а потом телевизионный монитор и индикатор сигналов медленно поползли назад на стойках. Соединительный кабель в дверном проеме туго натянулся. «Реверс!» — закричал Чейз и побежал к двери. Глинный переключил машину на задний ход. Кабель обвис и опустился на палубу. Выскочив из каюты, Чейз увидел, что бухта кабеля в резиновой изоляции исчезла. 300 футов ушли за борт. «Должно быть, фал оборвался», — констатировал он. «Приемник излучения зацепился за что-то на дне». Чейз взял кабель и начал вытягивать, а Макс складывал бухту на палубе позади него. Когда кабель снова натянулся, Саймон начал дергать его, тянуть вправо-влево, стравливать и снова натягивать. Проку не было, приемник что-то надежно удерживало. «Не могу понять, за что он зацепился», — произнес в раздумье Чейз. «Внизу нет ничего, кроме песка». «Возможно», — отозвался Длинный. Он перевел двигатель на холостой ход, оставив лодку дрейфовать, и присоединился на корме к Саймону и Максу. Забрал у Чейза кабель и стал щупать его кончиками пальцев, как будто пытаясь расшифровать сообщение, заключавшееся в дрожании проволоки. «Норд-Ост на той неделе. 1,5 дня ветра в 40 узлов. Со дна поднимут всякую дрянь. Песок поползет. Это может быть что угодно. Скала или чей-то утопленный автомобиль». «А может, затонувшее судно?» — подсказал Макс. Чейз покачал головой. «Нет, только не здесь. Все обломки в этом районе у нас нанесены на карту». Он повернулся к Длинному. «Баллоны на борту есть?» «Не-а, я не собирался нырять». Чейз прошел вперед в каюту и выставил шкалу эхолота на наибольшую чувствительность. Вернувшись, он держал маску и трубку. 30 метров», — сказал он. 95 футов плюс-минус. «Ты хочешь нырнуть за приемником?» — спросил Длинный недоверчиво. «Без акваланга? У тебя что, крыша поехала?» «Надо попробовать. Я уже нырял на 90 футов». «Только с аквалангом. Тебе не 18. Черт побери, Саймон, да ты же в осадок выпадешь, если попробуешь нырнуть хотя бы на 40 футов. Может, ты попробуешь?» «Не вжись! Страна уже получила достаточно трупов краснокожих». «Тогда у нас проблема. Черт побери, я не горю желанием потерять на 3000 зеленых кабеля и еще приемник за 3000». «Поставь буй», — предложил Длинный. «Возьмем баллоны и вернемся. К тому времени мы окончательно потеряем акулу». «Возможно, но зато не потеряем тебя». Чейз колебался, все еще испытывая искушение нырнуть за датчиком, или, по крайней мере, достаточно глубоко, чтобы увидеть, что застопорило прибор. Ему хотелось узнать, может ли он еще нырять на такую глубину. Юнцами они с длинным, без акваланга, доставали дно там, где оно не просматривалось с поверхности. Плавали вокруг обломков старых рыбацких лодок, воровали омаров из ловушек, установленных в щелях подводных скал. Но Длинный, конечно, был прав. Он ведь уже не подросток, способный гулять всю ночь и плавать весь день. Может, он и достигнет дна, но никогда не вынырнет. При кислородном голодании у него выключатся мозги, и он потеряет сознание. Если повезет у поверхности, а если нет, глубже. «Поговори с ним», — обратился Длинный к Максу. «Скажи ему, ты не для того сюда ехал, чтобы забрать папочку домой в ящике».